тем с большим преклонением он описывается авторами. Безудержные похвалы выстилаются начальнику ГУЛАГа Матвею Берману. Много восторженных похвал достается Лазарю Когану, бывшему анархисту, в 1918-м перешедшему на сторону победивших большевиков, доказавшему свою верность на посту начальника особого отдела 9-й армии, потом заместителя начальника войск ОГПУ, одному из организаторов ГУЛАГа, а теперь начальнику строительства Беломорканала. Но тем более авторы могут лишь присоединиться к словам товарища Когана о железном наркоме. Товарищ Ягода — наш главный, наш повседневный руководитель. Это пуще всего и погубило книгу. Словословие Генриху Ягоде и его портрет были вырваны даже из сохранившегося для нас экземпляра, и долго пришлось нам искать этот портрет. Уж тем более этот тон внедрялся в лагерные брошюры. Вот, например, на шлюз номер 3 пришли почетные гости. Их портреты висели в каждом бараке. Товарищ Каганович, Ягода и Берман. М. Берман, М. Борман. Опять только буква одна разницы. Эйхманс, Эйхман. Люди заработали быстрее. Там наверху улыбнулись, и улыбка передалась сотням людей в котловане. Куземка, третий шлюз. Издание культурно-воспитательного отдела ДМИТЛАГа, 1935 год. Не подлежит распространению за пределы лагеря. Из-за редкости издания можно порекомендовать другое сочетание. Каганович, Ягода и Хрущев инспектируют лагеря на Беломорканале. И в казенные песни «Сам Ягода ведет нас и учит, зорок глаз его, крепка рука». Общий восторг перед лагерным строем жизни влечет авторов к такому панегирику. В какой бы уголок союза не забросила вас судьба, пусть это будет глушь и темнота, отпечаток порядка, четкости и сознательности несет на себе любая организация ОГПУ. А какая же в российской глуши организация ГПУ? Да только лагерь. Лагерь как светоч прогресса. Вот уровень нашего исторического источника. Тут высказался и сам главный редактор. Выступая на последнем слете беломорстроевцев 25.08.33 в городе Дмитрове, они уже переехали на Волга-канал, Горький сказал: «Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей». Это значит еще раньше Соловков, раньше того расстрелянного мальчишки. Как в союз вернулся, так и присматривается. И уже еле сдерживая слезы, обратился к присутствующим чекистам: «Черти драповые! Вы сами не знаете, что сделали!» Отмечают авторы, тут чекисты только улыбнулись. Они знали, что сделали. О чрезмерной скромности чекистов пишет Горький и в самой книге. Это их нелюбовь к гласности действительно трогательная черта. Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале, то есть не следует трусливому рецепту полуправды, но прямо пишут, страница 190, что никто не умирает на строительстве. Вероятно, вот они, как считают, 100 тысяч начинало канал, 100 тысяч и кончило. Значит, все живы. Они упускают только этапы, заглотанные строительством в две лютых зимы. Но это уже на уровне косинуса плутоватого инженерства. Авторы не видят ничего более вдохновляющего, чем этот лагерный труд. В подневольном труде они усматривают одну из высших форм пламенного сознательного творчества. Вот теоретическая основа исправления. преступники, от прежних гнусных условий, а страна наша красива, мощна и великодушна, ее надо украшать. По их мнению, все эти пригнанные на канал никогда бы не нашли своего пути в жизни, если бы работодатели не велели им соединить Белого моря с Балтийским. Потому что ведь человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево. Что за язык? Глубина какая? Кто это сказал? Это Горький говорит в книге, оспаривая словесную мишуру гуманизма. А Зощенко, глубоко вникнув, пишет: «Перековка — это нежелание выслужиться и освободиться». Такие подозрения все-таки были. А на самом деле перестройка сознания и гордость строителя. О, человековед! Катал ли ты канальную тачку, да на штрафном пайке? Этой достойной книгой, составившей славу советской литературы, мы и будем руководствоваться в наших суждениях о канале. Как случилось, что для первой великой стройки архипелага избран был именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что нет. Раскалял ли его благородный дух соревнования с Петром I, протащившим волоками по этой трассе свой флот, или с императором Павлом, при котором был высказан первый проект этого канала? Вряд ли мудрый о том и знал. Сталину нужна была где-нибудь великая стройка заключенными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней, избыток людей от раскулачивания, с надежностью душегубки, но дешевле ее, одновременно оставив великий памятник его царствования типа пирамиды. На излюбленном рабовладельческом Востоке, у которого Сталин больше всего в жизни почерпнул, любили строить великие каналы. И я почти вижу, как с любовью рассматривая карту русско-европейского севера, где была собрана тогда большая часть лагерей, властитель провел в центре этого края линию от моря до моря кончиком трубочного черенка. Объявляя же стройку, ее надо было объявить только срочной. Потому что ничего несрочного в те годы в нашей стране не делалось. Если бы она была несрочной, никто бы не поверил в ее жизненную важность. А даже заключенные, умирая под опрокинутой тачкой, должны были верить в эту важность. Если бы она была несрочной, то они б не умирали и не расчищали бы площадки для нового общества. Канал должен быть построен в короткий срок и стоить дешево. Таково указание товарища Сталина. А кто жил тогда, тот помнит, что значит указание товарища Сталина. 20 месяцев. Вот сколько отпустил великий вождь своим преступникам и на канал, и на исправление. С сентября 1931 по апрель 1933. Даже 2 полных лет он дать им не мог, так торопился. Панамский канал длиною 80 километров строился 28 лет. Суэцкий длиной в 160 километров 10 лет. Беломорско-Балтийский в 227 километров меньше 2 лет. Не хотите? Скального грунта вынуть 2,5 миллиона кубометров. Всего земляных работ 21 миллион кубометров. Да загроможденность местности валунами. Да болото. 7 шлюзов по Венчанской лестнице. 12 шлюзов на спуске к Белому морю. 15 плотин. 12 водоспусков. 49 дамб. 33 канала. Бетонных работ 390 тысяч кубометров, ряжевых — 921 тысяча. Постановление Совета народных комиссаров, Москва, Кремль, 2-8-33. Беломорско-Балтийский канал, страница 401. И это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручен ОГПУ и ни копейки валюты. Вот теперь все более и более нам яснеет замысел. Значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что ни копейки валюты. Пусть единовременно работает у вас 100 тысяч заключенных. Какой капитал еще ценней? И в 20 месяцев отдайте канал. Ни дня отсрочки. Вот тут и рассвирепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят, будем делать бетонные сооружения. Отвечают чекисты, некогда. Инженеры говорят, нужно много железа. Чекисты, замените деревом. Инженеры говорят, нужны тракторы, краны, строительные машины. Чекисты, ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте все руками. Книга называет это «Дерзкая чекистская формулировка технического задания». Беломорско-Балтийский канал, страница 82. То есть раппопортовский косинус. Кстати, в разных тиражах Беломора этот косинус разный. Так торопимся, что для северного этого проекта привозим ташкентцев, гидротехников и ирригаторов Средней Азии. Как раз удачно их посадили. Из них создается на Фуркасовском переулке, позади Большой Лубянки, особое, опять особое, любимое слово, конструкторское бюро. Таким образом, одна из самых ранних шарашек — Райских островов. Тут же называют еще подобную ОКБ на Ижорском заводе, сконструировавшая первый знаменитый Блюминг. Впрочем, чекист Иванченко спрашивает инженера Журина, а зачем проектировать, когда есть проект Волга-Дона? По нему и стройте. Так торопимся, что они начинают делать проект еще прежде изысканий на местности. Само собой, мчим в Карелию изыскательские партии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро, ни тем более в Карелию, бдительность. Поэтому идет облет телеграммами. А какая там отметка? А какой там грунт? Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую трассу. А там еще нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана. Что же надо делать? Нет бараков, зато есть ранняя северная осень. Нет инструментов, зато идет первый месяц из 20, плюс несколько тухтяных месяцев оргпериода, нигде не записанных. Так торопимся, что приехавшие, наконец, на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек, кнопок и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках, это похоже на гражданскую войну, упиваются наши авторы. Веселым тоном записных забавников они рассказывают нам. Женщины приехали в шелковых платьях, а тут получают тачки. И кто только не встречается друг с другом в Тунгуде. Были и студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам. Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках или еще раньше потоплены и стоят на дне Белого Каспийского моря. А вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки — за эту информацию спасибо авторам. Почти давясь от смеха, рассказывают они нам. Везут из красноводских лагерей, из Сталинабада, из Самарканда, туркменов и таджиков в бухарских халатах, чалмах, а тут карельские морозы. То-то неожиданность для басмачей. Тут норма 2 кубометра гранитной скалы разбить и вывести на 100 метров тачкой. А сыпят снега, и все заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег. Но пусть говорят авторы. По мокрым доскам тачка вихляла, опрокидывалась. Человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях. Страницы 112-113. Даже не скальным, а просто мерзлым грунтом тачка нагружается час. Или более общая картинка. В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкаясь о камни. Подвое, потрое, они нагибались и, обхватив валун, пытались приподнять его. Валун не шевелился. Тогда звали 4-го, 5-го. Но тут на помощь приходит техника нашего славного века. Валуны из котлована вытягивают сетью. А сеть тянется канатом. А канат — барабаном, крутимым лошадью. Или вот другой прием. Деревянные журавли для подъема камней. Или вот еще... Из первых механизмов Беломорстроя 5 веков назад, 15 назад. И это вам вредители? Да это гениальные инженеры. Из 20 века их бросили в пещерный, и смотрите, они справились.